Ракеты-носители семейства «Космос». На базе ракет R-12 и R-14 были созданы ракеты-носители семейства «Космос», с помощью которых до 2010 года на околоземную орбиту высотой до 1700 км с наклонениями орбиты 66 градусов, 74 градуса и 83 градуса выводилась полезная нагрузка военного и гражданского назначения. Всего было разработано 8 вариантов ракет этого семейства. «Космос» индекс ГРАО 63С1, РН в составе БРСД Р-12 с установленной на нее второй ступенью. «Космос-1» индекс ГРАО 65С3, РН в составе БРСД Р-14 с установленной на нее второй ступенью. «Космос-2» индекс ГРАО 11К63, модернизированная РН «Космос». «Космос-3» индекс ГРАО 11К65, РН на базе РН. «Космос-1» с модернизированными двигателями первой и второй ступени. «Космос-3М» индекс ГРАО 11К65М, РН на базе РН «Космос-1» с измененной второй ступенью, трехрежимным двигателем и усовершенствованной системой управления. К-65МР, созданный на базе РН «Космос-3М», вариант суборбитальной ракеты для испытаний различных систем в интересах РВСН. К-65МРБ, созданная на базе РН «Космос-3М», вариант РН для орбитальных и суборбитальных пусков аппаратов БОР-4 и БОР-5. К-65УП, вертикаль. Созданный на базе первой ступени РН «Космос-3Н» одноступенчатый вариант геофизической ракеты, использовавшийся для запуска высотных космических зондов в рамках программы международного сотрудничества «Интеркосмос». Проект на поисковые работы по созданию РН «Космос» для запуска КА на базе БРСД Р-12 начались в ОКБ 586 в январе-марте 1957 года. К апрелю 1960 года был разработан эскизный проект ракеты-носителя, а к 8 августа того же года было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 867-362СС о создании ракеты-носителя 63С1 на базе боевой ракеты Р-12, разработке и запуске 10 малых ИСЗ. В соответствии с этим документом, а также решением ВПК при Президиуме Совета Министра СССР номер 191 от 28.12.1960 года и номер 157 от 15.09.1961 года, были начаты разработка и изготовление малых КА военного назначения в НИИ-4, сноска 1. В 1961 году был выпущен эскизный проект «Разработка и создание комплекса средств изменения и управления для обеспечения летно-конструкторских испытаний комплекса 63С1 запуска малых искусственных спутников Земли в скобках МС и комплекса 65С3 на базе изделия 8К65». Для пуска в будущий РН на полигоне Капустин-Яр была построена экспериментальная шахтная пусковая установка «Маяк-2». Для обеспечения запуска в КА конструкции Р-12 была доработана, введена вторая ступень, коническая часть топливного отсека базовой ракеты, была изменена на цилиндрическую. Приборный отсек размещен на ускорителе второй ступени. Введены также теплозащитный экран, установленный на верхней части корпуса ускорителя первой ступени, ферму между первой и второй ступенями. Вторая ступень была оснащена РД-119 8D-710 разработки ОКБ-456, который работал на компонентах топлива, жидкий кислород и несимметричный диметилгидразин. В то время это был наиболее совершенный по энергетическим характеристикам двигатель. В качестве органов управления движением второй ступени служили три пары неподвижных рулевых сопел, снабженных газораспределителем с электроприводами. В составе второй ступени находились также приборный отсек с системой управления. Кроме того, в ее состав входили ферма шасси для управления ПНКА, цилиндроконический головной обтекатель, телеметрическая аппаратура с локальным коммутатором, преобразователем и антенно-фидерным устройством, система энергопитания, система сброса головного обтекателя, элементы узлов отделения КА от блока ускорителя ступени, бортовая кабельная сеть. Автономная система управления была разработана в ОКБ-692, сноска 2. Сноска 1. Ныне ЦНИИ-4, Министерство обороны РФ. Сноска 2. В дальнейшем КБ электроприборостроения, НПО электроприбор, ныне публичное акционерное общество «Харитон». В сентябре 1961 года разработка РН «Космос» вышла на стадию натурных испытаний. Первый пуск с КА-ДС-1 номер 1 был произведен 27 октября 1961 года, но закончился аварией. Произошел отказ одного из приборов системы регулирования скорости вследствие вибраций на шахтном участке пролета. В результате вторая ступень со спутником упали в 385 метрах от места старта. Старт 21 декабря 1961 года с КАДС-1 номер 2 также был аварийным. Через 353,8 секунды после старта произошло преждевременное выключение двигателя второй ступени вследствие выработки горючего. Первый успешный пуск РН «Космос» был осуществлен 16 марта 1962 года. Ракета номер 6 ЛК вывела на околоземную орбиту КАДС-2 номер 1, получивший официальное наименование «Космос-1». Всего состоялось 38 пусков РН «Космос». Из этого числа 26 стартов были успешными, а 12 – аварийными. Последний пуск РН «Космос» состоялся 12 декабря 1967 года. На околоземную орбиту был выведен КА «Космос-196» ДСУ-1Г номер 2. Данные о пусках РН «Космос» приведены в таблице 19. Все старты РН «Космос» производились из шахтных пусковых установок с полигона «Капустин-Яр». Пусковая установка «Маяк-2», ШПУ номер 1, номер 4 на 86-й площадке полигона. Создание РН среднего класса «Космос-1» стало необходимым после того, как к тяжелой на тот момент РН-восход добавилась РН легкого класса «Космос». Разработка носителя была поручена инженерам ОКБ-586. Эскизный проект РН для вывода малых и средних КА массой от 100 до 1500 кг на круговые высотой от 200 до 2000 км и эллиптические орбиты был разработан к апрелю 1961 года на базе одноступенчатой БРСД Р-14 и утвержден постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 984-425-СС от 30 октября 1961 года и решением ВПК при Президиуме Совета министра СССР от 12 июля 1962 года. ОКБ-586 разрабатывала и выпускала конструкторскую документацию по ракете до осени 1962 года. Затем, в связи с загруженностью другими работами и поскольку эта работа несколько выпадала из главного направления деятельности предприятия – создания боевых баллистических ракет – главный конструктор ОКБ-586 МК «Янгель» предложил передать производство ракеты в ОКБ-10, сноска 1, главный конструктор МФ «Решетнев», сноска 2, сноска 1. Позже КБ прикладной механики, ныне ОАО информационной спутниковой системы имени академика МФ Решетнева. Сноска 2. Решетнев Михаил Федорович. 10 ноября 1924 года. С. Бармашова. Николаевская область. Украина. По 26 января 1996 года. Город Железногорск. Красноярский край. Ученый, конструктор, один из основоположников советской космонавтики. Летные испытания нового носителя были начаты 18 августа 1964 года пуском с приспособленного старта ПУ номер 15, площадка номер 41 космодрома Байконур. На околоземную орбиту были выведены три КА-связи серии «Стрела-1». Получившие официальное наименование «Космос-38», «Космос-39» и «Космос-40». Всего были запущены 8 РН «Космос-1». Один пуск 23 октября 1964 года был аварийным. Последний раз РН «Космос-1» запускалась 28 декабря 1965 года. На околоземную орбиту был выведен спутник «Космос-103». В скобках «Стрела-2». По итогам успешной эксплуатации РН «Космос» на заседании ВПК при Президиуме Совета Министров СССР 9 июля 1962 года было принято решение поручить Министерству обороны СССР составить технические требования на разработку комплекса 63С1М в скобках 11К63 для запусков малых ИСЗ военного назначения, шифр «Радуга». Разработка РН первоначально велась в ОКБ-586, а затем вся конструкторская документация была передана в конструкторское бюро при заводе номер 166, которое в дальнейшем осуществляло авторский надзор за эксплуатацией РН. РН «Космос-2» представляла собой модернизированный вариант РН «Космос» с теми же основными ТТХ. Основными отличиями от предшественницы являлось то, что пуски ракет могли производиться с наземного стартового комплекса 11П-863 «Радуга», разработанного в КБ транспортного машиностроения, сноска 3. Комплекс был развернут на 133-й площадке космодрома Плесецк. Сноска 3. Ныне ОАО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения». РН «Космос-2» стала первой отечественной массовой РН, изготовленной серийно и принятой на вооружение в составе ракетоноситель. Стартовое устройство и космический аппарат DS-P1-U, также ракета, в тот момент стала первой и единственной отечественной РН, на которой был реализован вертикальный способ сборки ступенчатой ракеты непосредственно в шахтной пусковой установке. После принятия РН «Космос-2» на вооружение, ее серийное производство было поручено заводу номер 172. Первый пуск РН «Космос-2» был произведен 24 мая 1966 года с полигона Капустин-Яр, ШПУ номер 1 на площадке номер 86 полигона. При этом на околоземную орбиту был выведен спутник «Космос-119». В скобках DS-U2-I номер 1. Первый пуск РН «Космос-2» наземного комплекса на космодроме Плесецк состоялся 16 марта 1967 года. На околоземную орбиту был выведен спутник «Космос-148» в скобках DS-P1-I номер 2. Всего состоялось 127 пусков РН «Космос-2». Из этого числа 10 пусков закончились авариями носителя на участке выведения. Во время пусков по программе «Интеркосмос» РН «Космос-2» в официальных сообщениях так и называлась «РН Инфокосмос». Последний раз РН «Космос-2» стартовала с Плесецка 18 июня 1977 года. В тот раз на орбиту был выведен спутник «Космос-919». К Когда РН «Космос-1» и «Космос-2» еще только готовились к летным испытаниям, в 1962 году в ОКБ-10 была выпущена конструкторская документация на РН «Космос-3». В рамках проекта двигатель 8D514 для ракеты R-14 был модифицирован и получил индекс RD-216 в скобках 11D614. Производство двигателя осуществлялось на заводе «Южмаш». На второй ступени носителя был установлен многофункциональный ЖРД-11D47 разработки ОКБ-2, сноска 1, отработанный на заводе номер 1001, сноска 1, ныне КБ «Химмаш» имени А.М. Исаева. Трансформация боевой ракеты в ракету-носитель была осуществлена путем установки на частично доработанную первую ступень вновь разработанной второй ступени. Ступени соединяются последовательно через цилиндрический переходный отсек. Топливный отсек второй ступени, единый с промежуточным днищем, разделяющий его на полости окислитель и горючее. Двигатель второй ступени крепится непосредственно к нижнему коническому днищу топливного отсека. Приборный отсек размещается над топливным отсеком. На него опирается рама для РН и головной отсекатель, отбрасываемый на высоте 75 км. Специалисты ОКБ-10 впервые в СССР предложили оригинальное техническое решение, позволяющее запускать спутники на круговые орбиты путем введения пунктирного участка стабилизированного полета. Для реализации идеи была принята двухимпульсная система выключения маршевого двигателя второй ступени. Первый импульс формирует эллиптическую траекторию, в апогее которой вторым включением аппарат переводится на круговую орбиту. Трехрежимный двигатель, в скобках, два включения на номинальной тяге и работа в дроссельном режиме. 11D49 был разработан в ОКБ-2, а изготовили его на заводе номер 1001, который выпускал ЖРД вплоть до 1992 года. В ОКБ-10 разработали систему малой тяги, обеспечившую стабилизированный полет между двумя включениями маршевого ЖРД. Топливо для этой системы располагалось в двух специальных баках, подвешенных на внешней поверхности основного бака второй ступени. В системе управления РН были впервые применены электронные счетно-решающие приборы, обеспечивающий более точное выведение космического аппарата на заданные орбиты приблизительно 40 км по высоте, приблизительно 30 секунд по периоду обращения. РН могла выводить на орбиту одновременно до 8 КА. Первый пуск РН «Космос-3» состоялся 16 ноября 1966 года с космодрома Байконур и был аварийным. Всего было произведено 6 пусков РН «Космос-3». Из этого числа 2 старта завершились аварией, в том числе и указаны выше. Последний запуск РН «Космос-3» состоялся 27 августа 1968 года. На околоземную орбиту был выведен спутник связи «Космос-236» «Стрела-2». Параллельно с работами над РН «Космос-3» велась разработка конструкторской документации на модернизированный вариант носителя. Ракета получила наименование «Космос-3М» в скобках индекс ГРАО 11К65М. В 1968 году документация и право на авторское сопровождение производства ракеты были переданы в ОКБ-10, в ПО «Полет», которая немедленно приступила к серийному выпуску ракеты. РН «Космос-3» являлась одной из наиболее часто используемых РН для запуска российских военных спутников. Эта универсальная жидкостная ракета легкого класса предназначалась для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения массой до 1500 кг на круговые, эллиптические и солнечно-синхронные орбиты высотой до 1700 км. Первый испытательный пуск состоялся 15 мая 1967 года с космодрома Плесецк. На околоземную орбиту был выведен спутник «Космос-158». в скобках габаритно-весовой макет спутника «Залив». Штатная эксплуатация осуществлялась в 1970 году с космодрома Плесецк. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 949-321-СС от 30 декабря 1971 года РН-Космос-3М была принята на вооружение в составе космического комплекса специального назначения «Восход». Старт 26 января 1973 года был первым впуском РН с полигона Капустин-Яр, где был сооружен специальный старт с подвижными башнями обслуживания разработки КБ транспортного машиностроения, в скобках стартовый комплекс «Восход». Всего за годы эксплуатации РН-Космос-3М запускалось 445 раз. Из этого числа 18 пусков были аварийными, а еще 8 частично успешными. Последний пуск РН-Космос-3М был осуществлен 27 апреля 2010 года с выводом на околоземную орбиту навигационного спутника «Космос-2463 Парус». Оставшиеся в арсеналах вооруженных сил РФ 2 РН-Космос-3М были утилизированы. И в завершении рассказа о РН-Космос-3М несколько слов о катастрофе, случившейся 26 июня 1973 года на космодроме Плесецк. В этот день со 132-й площадки космодрома должна была стартовать ракета с заводским номером Ю-47-121-16. В головной части ракеты находился спутник радиотехнической разведки типа «Целина-0». Все шло нормально до того момента, когда приступили к заправке ракеты топливом. Тогда-то и началась та череда неприятностей, которые в конце концов привели к трагическому исходу. В ходе заполнения бака первой ступени было замечено ненормальное функционирование бортовых датчиков системы измерения объемов заправленного топлива. Это был очень неприятный сигнал для боевого расчета. Хотя сама по себе ситуация не являлась экстраординарной. Она предусмотрена эксплуатационной документацией. Правда, в документах ничего не было сказано о том, как поступать дальше. Итак, операции по заправке были остановлены. А расчеты на свой страх и риск стали заполнять белые пятна инструкции. После обсуждения ситуации было решено проверить герметичность заправочных коммуникаций и с помощью наземных измерительных устройств определить, сколько же топлива уже залито в баке. Датчики показали, что в бак первой ступени еще не долито около 4000 литров горючего. На основании этого было решено дозаправить бак. А поскольку до времени пуска оставалось меньше 2 часов, то подача топлива велась довольно интенсивно. Как оказалось впоследствии, это решение было первым шагом к трагедии. Датчики безбожно врали. На самом деле топливный бак к тому времени был уже полон. И, естественно, горючее протекало через край по дренажной магистрали. Заправку вновь остановили и приняли решение излишки слить. Это был второй шаг к катастрофе. Из-за разности давления в магистралях, возникшей в процессе слива горючего, произошла деформация стенок топливных баков, и они потеряли герметичность. Но находившиеся на стартовой позиции боевые расчеты этого не знали. Предстартовая подготовка была продолжена, и в уже деформированные баки вновь стали заливать топливо. Операции по заправке ракеты топливом завершились за 34 минуты до старта. И хотя к тому моменту уже было сделано, кажется, все, чтобы катастрофа случилась, первые признаки надвигающейся беды заметили только тогда, когда начался надув баков. На наблюдательном пункте заметили парение горючего в районе межбакового отсека первой ступени и услышали вначале скрежет, а затем звуки переменного тона. Высланная для визуального контроля группа обнаружила течь. Стало ясно, что в запланированное время пустить ракету не удастся, а необходимо слить топливо, устранить неисправность и лишь тогда думать о новом старте. Но ситуация к тому моменту уже стала критической. Пары топлива достигли той концентрации, что малейшая искра могла вызвать взрыв и пожар. Именно это и произошло. Огненный вал накрыл всех, кто находился в тот момент на стартовой площадке. 7 человек погибли мгновенно, еще 10 получили ожоги. 2 из них позднее скончались в госпитале. Имена тех, кто погиб в 1973 году на космодроме Плесецк, майоры Владимир Бирюков и Борис Хомяков, капитан Геннадий Безуглов, старший лейтенант Алексей Карнаухов, рядовые Юрий Баганов, Мирослав Венсковский, Иван Осокин, Галиула Сайдагалеев, Валерий Устинов. Погибших в катастрофе похоронили в городе Мирный на берегу лесного озера в братской могиле. Государственная комиссия, расследовавшая обстоятельства аварии, выявила многие недостатки, которые в конечном счете и стали причиной трагедии. Досталось всем, и разработчикам носителя, не предусмотревшим возникновение подобной ситуации, а главное, не прописавшим в инструкции порядок действий при этом боевых расчетов, и представителям заказчика, то есть Министерству обороны, на предприятии-изготовителе, просмотревшим недостатки эксплуатационной документации, и руководству полигона за слабую подготовку личного состава и стартовым командам за отсутствие должного профессионализма и изготовителям датчиков, которые вышли из строя. К счастью, РН-Космос-3М продолжала летать и после этой трагедии и сделала еще немало для советской, а потом и российской космонавтики. А теперь о других носителях, созданных на базе БРСД Р-12 и Р-14. В 1971 году ПО «Полет» приступило к сборке ракеты К-65МР, являющейся модификацией РН-Космос-3М. Изделие представляло собой ракету, запускаемую по суборбитальным траекториям с имитацией подлета МБР. Полезной нагрузкой в эти пуски выступали различные варианты боевых частей в моноблочных или разделяющихся вариантах. Пуски ракеты К-65М-R производились со стартовых комплексов 11П-865М полигона Капустин-Яр. Трасса Капустин-Яр-Балхаш была оборудована средствами регистрации, позволяющими вести все необходимые траекторные измерения. Первый пуск ракеты К-65М-R был произведен 1 января 1973 года. Всего был проведен 341 пуск ракеты. Информация о количестве запущенных ракет по годам приведена в таблице 24. Достоверных данных о количестве успешных запусков нет. Последний из известных пусков ракеты К-65М-R был произведен 22 апреля 2006 года с полигона Капустин-Яр. Полезной нагрузкой в этом старте выступал прототип новой опытной унифицированной головной части, которая после испытаний будут устанавливаться на стратегические баллистические ракеты морского и наземного базирования «Булава» и «Тополь-М». По неофициальной информации, в ходе пусков ракеты К-65М-R была проведена отработка 25 образцов вооружения для 11 ракетных комплексов в интересах РВСН и ВМФ. В период с 1985 по 1991 годов на ракете К-65М-R проходил испытания первый в мире управляемый боевой блок. Ракета К-65М-РБ-5 представляла собой слегка доработанный вариант ракеты К-65М-R, использовавшийся для орбитальных и суборбитальных пусков КА БОР-4 и БОР-5 с 1980 по 1988 годах. Первый испытательный запуск аппарата БОР-4 с помощью ракеты К-65М-РБ был произведен с полигона Капустин-Яр по суборбитальной траектории в направлении ОЗ «Балшах» 5 декабря 1980 года. В период с 1982 по 1984 годов было произведено 4 орбитальных запуска. Аппараты, выводившиеся на орбиты, ИСЗ высотой около 225 километров, получили наименование спутников серии «Космос». В скобках «Космос-1374», «Космос-1445», «Космос-1517», «Космос-1614». В период с 1983 по 1988 годов в сторону полигона в Сары-Шаглы, Казахстан, было проведено 5 суборбитальных запусков аппаратов «Бор-5», представлявших собой геометрически проводную копию орбитального корабля «Буран» в масштабе 1 к 8. Информация о пусках приведена в таблице 25. Из 10 состоявшихся пусков, 6 суборбитальных и 4 орбитальных, лишь один был аварийным. Ракета К-65УП, в скобках R-14V, V-14B, вертикаль, отечественная одноступенчатая геофизическая ракета, разработанная в ПО «Полет» на основе БРСД R-14U, использовалась для выполнения международной программы сотрудничества социалистических стран «Интеркосмос». На полигоне Капустин-Яр был спроектирован и создан научно-исследовательский комплекс «Мир-2». В его состав входили ракета-носитель К-65УП, высотный зонд «Атмосферный», высотный зонд «Астрофизически спасаемый и неспасаемый», техническая позиция и стартовая позиция. ТТХ-РП К-65УП, длина 28,1 метра. Максимальный диаметр в метрах – 2,4. Стартовая масса – 90 тонн. Масса полезного груза – 1,5 тонны. Двигатель РД-216М в скобках 11D614. Тяга двигателя на уровне моря в пустоте ТС 151,5-177,9. Удельный импульс на уровне моря в пустоте 248-291,3. Окислитель азотная кислота. Горючая НДМГ. Высота подъема в километрах от 500 км до 1500 км. В 1972 году началось переоборудование наземного стартового комплекса 8П-865. В скобках площадка номер 108, для обеспечения запуска ракеты-носителя К-65УП. 17 августа 1973 года состоялся первый пуск РН К-65УП с макетом В-3А на высоту 501 километр. Всего состоялось 25 запусков ракеты, из этого числа 9 по программе «Интеркосмос». Последний запуск РН К-65УП состоялся 20 октября 1983 года. Информация о пусках РН К-65УП приведена в таблице 26. Были в семействе РН «Космос» и другие разработки, которые не дошли до этапа создания летных экземпляров. Так, для замены РН «Космос-3М» в 1976 году КБ «Южная» совместно с ПО «Полет» выпустила технический отчет по основным направлениям создания космического ракетного комплекса легкого класса К-11, К-55. Основной идеей было создание комплекса на экологически чистых компонентах – кислород и керосин для замены РН-11К-65М на токсичных компонентах топлива. Однако разработка сначала заморозилась, а потом полностью прекратилась. До недавнего времени конструкторы ПО «Полет» вели разработку перспективного варианта 11К-65МУ «Космос-3МУ «Взлет», оснащенной новой системой управления. Однако в феврале 2007 года в целях создания вертикально интегрированной структуры по производству ракетно-космической техники КФГУП ГКНЦП имени М.В. Хруничева присоединилось 4 предприятия, в том числе и Омское производственное объединение «Полет». Из-за этого все силы инженеров предприятия были перенаправлены на создание универсального ракетного модуля УРМ-1 для ракеты-носителя «Ангара». И поэтому все работы по разработке и созданию РН-Космос-3МУ были прекращены.